использование более короткого меча. Использование более короткого длинного меча не есть подлинный путь к победе. В древности слова «тати» и «катана» означали, соответственно, длинный и короткий меч. Люди великой силы могут легко орудовать даже длинным мечом, поэтому им и в голову не придет любить короткий меч. Они также могут воспользоваться длинным копьем или алебардой. Однако некоторые воины склонны использовать более короткие длинные мечи, чтобы подскакивать к врагу и сражать его в тот момент, когда он не защищен и лишь собирается пустить в ход свой длинный меч. Такой подход не оправдан. Положиться на то, что наступит момент, когда противник будет не защищен, означает занять заведомо защитную позицию. Это нежелательно также в том случае, когда противник находится рядом с вами. Более того, вы не сможете выжидать, пока представится возможность поразить противника коротким мечом, если противников окажется больше одного. Некоторые полагают, что если они выступают против врага с более коротким длинным мечом, они могут перемещаться быстрее и наносить больше ударов. Но при этом они забывают, что в ходе поединка им придется также отражать удары, и при этом они могут попасть в невыгодную ситуацию. Такой подход несовместим с подлинным путем стратегии. Поэтому надежный путь к победе состоит в том, чтобы преследовать противника, привести его в замешательство и вынудить отскочить в сторону, тогда как ваше тело при этом останется сильным и спокойным. Тот же принцип применим в крупномасштабной стратегии. Суть этой стратегии в том, чтобы нападать на большие группы вражеских воинов и быстро уничтожать их. Изучая стратегию, люди этого мира узнают, как нужно атаковать, избегать ударов и отступать. Они привыкают отступать в трудную минуту, и поэтому их легко обратить в бегство. Но подлинный путь стратегии прям и откровенен. На подлинном пути вы никогда не отступаете. Вы преследуете врага и заставляете его подчиниться силе вашего духа.